Горло могла перегрызть. Дарюшка во всем была кроткой, милой, гнулась, но не ломалась. Такие уж если сломаются, то раз и навсегда с концом. Осталось жить Дуня. Может, не Дуня? Спросить бы маменьки, а что, если она ленты перепутала? Дуня ходит, ходит по пушистому ковру горницы, хрустит пальцами и никак не может успокоиться. На стене и закрытой филенчатой двери мечется ее черная тень. То раздуется, то сузится, а на столе со свечами в двух подсвечниках аккуратно свернутая беличья дошка. Атласной подкладкой вверх, пуховая шаль с узорчатыми каймами, шерстяная вязаная кофта, золотой крестик с цепочкой и разбитые золотые часики. Скрип-лип, скрип, качается маятник. Мечется, мечется черная тень, словно милая Дарюшка только что разделась, сложила вещи на стол и, превратившись в тень, не находит себе пристанища даже на стенах постылого дома. Она здесь с земными, со своей сестрой, близнинкой, с отчаянной Дуней, она стала ее тенью, и только непроглядная тьма без всяких источников света уберет ее в Дуню, как шашку в ножны. Но как только появится хоть маленький источник света, она сразу же напомнит о себе. Только смерть самой Дуни оборвет ее существование. И кто знает, может, забудут люди о сестрах-близнецах, как запамятовали о миллионах им подобных, бесследно исчезнувших минувших поколений.